Операция прошла до скучного просто. Ничего, кроме терпения, не понадобилось. В четверть первого к Англии подкатили три пролетки. Первый — объект с Вандой. В двух других — офицеры. Все семеро. Ахимас с накладной бородой и в очках, эдаким приват-доцентом, заранее снял двухкомнатный номер, выходивший окнами на обе стороны. И на улицу, и во двор, где располагался флигель. Свет погасил, чтобы не заметили силуэта. Охраняли генерала хорошо. Когда Соболев и его спутница скрылись за дверью Вандиной квартиры, офицеры приготовились оберегать досуг своего начальника. Один остался на улице, у входа в номера, другой стал прогуливаться по внутреннему двору. Третий тихонько проскользнул во флигель и, видимо, занял пост в прихожей. Четверо остальных отправились в буфет. Видимо, будут дежурить по очереди. Без 23 минут час электрический свет в окнах квартиры погас, и на шторы изнутри легло приглушенное красное сияние. Ахимас одобрительно кивнул. Певичка действовала по всей парижской науке. Прогуливавшийся по двору офицер воровато оглянулся, подошел к красному окну и встал на цыпочки, однако тут же, словно устыдившись, отпрянул и снова принялся расхаживать взад-вперед, насвистывая с преувеличенной бодростью. Ахимас, не отрываясь, смотрел на минутную стрелку часов. Что если белый генерал, славящийся хладнокровием в бою, никогда не теряет головы, и его пульс не учащается даже от страсти? Маловероятно, ибо противоречит физиологии. Вон как он вспыхнул от Вандиных поцелуев в ресторане. А тут поцелуями не ограничится. Скорее, возможно, что он почему-либо не притронется к Шато и Кему. Но по психологии должен. Если любовники не бросаются друг другу в объятия в первый же миг, а прежде чем в будуаре погасла лампа, прошло добрых 20 минут, то им нужно чем-то себя занять. Лучше всего выпить бокал любимого вина, так кстати оказавшегося под рукой. Ну, а не выпьет сегодня, выпьет завтра. Или послезавтра. В Москве Соболев пробудет до 27-го. И можно не сомневаться, что отныне он предпочтет ночевать не в своем 47-м номере, а здесь. Рязанское купеческое общество с удовольствием оплатит земляку этот абонемент. Денег на накладные расходы от месье НН получено более чем достаточно. В 5 минут второго Ахимас услышал приглушенный женский вскрик, потом еще один, громче и длиннее, но слов не разобрал. Офицер во дворе встрепенулся, бегом бросился к флигелю. Минуту спустя в окнах вспыхнул яркий свет, и по шторам заметались тени. Вот и все. Ахимас шел в сторону театрального проезда не спеша, помахивал тросточкой. Времени было много. До Дюссо 7 минут неторопливым шагом. Он еще днем дважды прошел самым коротким маршрутом и замерил по часам. Пока суета да паника, пока пытаются привести генерала в чувство, пока спорят, вызывать доктора в Англию. Или сначала, для приличия, перевести к Дюссо. Пройдет никак не менее часа. Проблема была в другом. Что теперь делать с Вандой? Элементарные правила гигиены требовали после операции за собой убрать, чтобы было чисто. Конечно, никакого следствия и разбирательства не будет. Тут офицеры постараются. Да и месье НН не допустит. И уж совершенно невероятно, чтобы Ванда догадалась о подмененной бутылке. Однако, если все-таки всплывет рязанский даритель, если выяснится, что подлинный Николай Николаевич Клонов никуда из родного лабаза не отлучался, выйдет ненужное осложнение. Как говорится, береженного Бог бережет. Ахимас поморщился. Увы, в его работе имелись свои неприятные моменты. С такими невеселыми, но необходимыми мыслями он завернул с Софийки в подворотню, очень кстати выводившую в задний двор Дюссо, как раз под окна соболевских апартаментов. Оглядев темные окна, постояльцы гостиницы уже давно спали. Ахимас поставил к стене заранее присмотренный ящик. От легкого толчка окно спальни бесшумно растворилось. Лишь чуть звякнул шпингалет. 5 секунд спустя Ахимас был уже внутри. Покачал пружину карманного фонарика, и тот ожил, рассек тьму лучком света, слабого, но вполне достаточного, чтобы найти сейф. Ахимас сунул в замочную скважину отмычку. Стал методично, равномерно поворачивать его вправо-влево. Во взломных делах он считал себя дилетантом, но за долгую карьеру чему только не научишься. На четвертой минуте щелкнуло. Это вышел первый из трех пальцев замка. Остальные два заняли меньше времени, минуты две. Скрипнула стальная дверца. Ахимас сунул руку, нащупал какие-то листы. Посветил фонариком. Списки с именами, схемы. Наверное, месье Н.Н. был бы рад заполучить эти бумаги, но условия контракта похищения документов не предполагали. Да и не до бумаг было сейчас Ахимасу. Его ждал сюрприз. Портфеля в сейфе не оказалось.